Что мне день безумный? Что мне ночь, идущая в бреду? Я точу в каменоломне слово к скорому суду. Слово, выжженное кровью, раскаленное слезой, я острю, как дань сыновью матери полуживой. Божий суд придет, и ношу, сняв с шатающихся плеч, я в лицо вам гневно брошу слово каменного меч. Разве мы солгали? Разве счастье дали вы? Не вы ль на земле, как в гнойной язве, трупную взрастили быль? Русь была огромным чудом, стали вы, и вот она, кровью, голодом и блудом, прокаженная страна. Истекая черной пеной, стынет мир, мы все мертвы, всех убили тьмой растленной, трижды проклятые вы. Божий суд придет, бичами молний ударяя в медь, ангел огненный над вами тяжкою подымет плеть.